93-м насмерть стояли, как в 41-м на Волоколамском шоссе. Сегодня, стоя на Болотной площади, Фалдин почувствовал, что фронт сопротивления создан вновь. Он нашел на площади друзей, стократно стиснул в рукопожатие ладони единомышленника. Встретил Аркадия Аладьева, приехавшего из Лондона. Аладьев сообщил, что в Британии ведутся серьезные переговоры на самом верху. Пеганов выступал в парламенте, Ройтман пишет интереснейший политический памфлет. Подключили к борьбе опальных олигархов. Одним словом, будильник истории заведен, следует готовиться к финальному бою. Аладьев, кстати, показал фотографию, где он был в роли арестованного внутри милицейской машины. Потрясающее фото. А вот вид из моего номера в Венеции. Художник-концептуалист Бастрыкин, случившийся рядом, показал открытку с видом на Гранд-канал. Недурно, правда? Там сейчас тепло, 15 градусов, хотя с лагуны и дует. 15 градусов? И ненависть к режиму с новой силой стиснула сердца. «Поэт! Поэт!» — кричала толпа. И через минуту все смеялись стихам мальчишки, забравшегося на трибуну. «Русь, ты прогнала Наполеона, прогони советского шпиона, чтоб жилось вольготнее тебе, прогони агента КГБ!» — кричал юноша в московский сумрак, и демонстранты гудели. «Это для разогрева», — пояснил концептуалист Бастрыкин. «Потом посерьезнее будет. Ройтмана сегодня нет, приходится давать частушки». Среди слушателей было много молодежи. Юные думали, будто чекист тайно пробрался на трон. Те, кто постарше, помнили, что сами демократы посадили на княжение чекиста. Пригласили на время, но в России удачливые правители правили подолгу. Вот и президент-полковник захотел остаться у власти. Успех сопутствовал президенту-полковнику во всем. Вчера никто и помыслить не мог о расколе русского общества. Однако случилось так, что государство стало мешать обществу. Причиной, так считали ретрограды и националисты, был заговор враждебных России стран. Дескать, сидели по ту сторону планеты Бжезинские и Киссинджеры, они, мол, и замутили. Но возникал вопрос, а где враги России были раньше? Почему дали править полковнику целых 12 лет, прежде чем взбунтовать публику? Если глядеть непредвзятым оком, выглядело так, словно заслуженный артист на сцене дал петуха, и в него полетели помидоры. То, что мир – театр, отмечено давно, но до лицедейства допущены немногие. Мир – театр, в котором сцену видят издалека. На галерке в задних рядах дохнут нищие, в амфитеатр пробирается робкий средний класс, в партере сидят успешные люди. Сцена же мала. Президент-полковник оказался на сцене, где развлекал зал как мог, управлял подводной лодкой, рычал на бояр и фотографировался полуголым. Первыми разочаровались зрители в партере, они подметили фальшь в игре, впрочем, на то им образование и дано. И критика на Западе была убийственной. Пару лет назад хвалили постановку, а нынче разгромные рецензии. Противоречия в русском обществе объяснялись тем, что полусонная галерка еще аплодировала пожилому актеру, а партер уже свистел. Обо всем этом думал Роман Фалдин, сменив место в зрительном зале. На Зимнем пустыре собеседником его был человек с галерки, но, переместившись в партер, Фалдин услышал иные доводы. Мнения зала разделились, паршивого актера гонят прочь, но кто спектакль этот ставит? Господь Бог, что ли? Или так называемая мировая закулиса? Фалдин улыбнулся этому предположению, столь распространенному среди людского месива. Зрители с галерки представляли дело так, будто стоят за кулисами сцены, спрятанные от глаз банкиры, фабриканты, торговцы, и регулируют спектакль. Так ли? Не в том ли дело, что государство российское отжило свой век. Менеджерам государства ни к чему, у них корпорации имеются. А держать государство для заботы о бессмысленных анчоусах накладно. Кто-то хорошую статью написал по данному вопросу. Ройтман, кажется, или Пеганов. Суть в том, чтобы жить жизнью параллельной с государственной. Нам ничего от государства российского уже не нужно. «Пеганов сегодня выступает?» — спросил Фалдин у художника Бастрыкина. «Я его не видел. Видел зато в толпе Шаркунова, вообразите, стоит в колонне с патриотами. Увидел меня, отвернулся. Спросим у Мити Протушинского». Лица одно другого ярче. К ним приблизился публицист Митя Бимбом Розовый, успешный. Бимбом щурился, совсем как его дед-меньшевик, участник февральской революции. Фотография старика Бимбома, близорукий господин в Панаме, публиковалась в энциклопедии среди портретов деятелей буржуазной революции. «Пеганов сюда не приедет. Зачем ему выступать вместе с Тушинским? Зачем делиться лаврами? Неужели Тушинский здесь?» «Попробуйте не пустить!» Митя замахал руками, показывая, что с Тушинским лучше не связываться. «Игачев должен подъехать. Он про коррупцию расскажет. Останьтесь, послушайте». «А Придворова?» «Тамара Ефимовна уже на трибуне». И действительно, дородная писательница Придворова уже стояла у микрофона, кутаясь в доху. Митя Бимбом, следуя мановению ее руки, засуетился, сообщил Фалдину, что покидает его. «Зовут и меня выступать. Скажу что-нибудь народу. Свобода, знаете ли, ждет». Митя улыбнулся, искренней улыбкой составившей ему репутацию лучшего из молодых публицистов, не то что старые демократы, циничные и жадные. Тушинского, например, разлюбили, не могли простить бесплодную любовь. Интеллигенция ненавидела Тушинского как любовницы, которые морочили голову 20 лет, не подарив ни брака, ни детей, ни денег, ненавидит былую пассию. Тушинский был вечным кандидатом в президенты, но к власти не стремился. Долгие годы он говорил пастве, что возглавит страну и водворится справедливость, но завистники не пускают его к престолу. Интеллигенция отдавала ему голоса, а спонсоры давали денег, уверенные, что однажды он власть возьмет. Но 20 лет миновало, а ничего не изменилось. Фалдин подумал, что политик этот никогда не работал, а живет очень богато. Он имеет машину и шофера, секретарей, курьеров, разные дома, а за всю жизнь не сделал ничего, только открывал рот. Все знали, что изменить Россию в 500 дней невозможно, что говорить так глупо. Но кандидат излагал программу по изменению России в 500 дней 20 лет подряд. Кандидат утверждал, что если бы его послушались, страна успела бы за это время поменяться 15 раз. По одному разу за 2 года. Сейчас, выйдя на трибуну, Тушинский привычным движением распахнул рот. Так сантехник, придя чинить трубы, раскрывает застежки чемодана с инструментами. Рот раскрылся, слова полились сами собой. «Вы знаете правду!» — закричал Тушинский, и скулы его окаменели. «Знаете, на что способны опричники? Случай вопиющий!» Он рассказал все. Опять не допущен к выборам, опять заговор. Не прошел потому, что не набрал подписи избирателей, и как вам это нравится? «Может быть, дело в ином?» — надрывался Тушинский. «Может быть, господин президент испугался соперника? Что молчите, господа фальсификаторы?» Фалдин вдруг понял, что кандидат не собирался принимать участие в выборах. Покойнее жить на даче с тарелкой телятины, политой брусничной жижей, с бокалом вина в маленькой аккуратной ручке. Для чего рисковать? «Клоун», — сказал суровый человек, стоявший за спиной Фалдина. «Сегодня его никто не принимает всерьез. Глупейшая у него программа. Подождите, сейчас будет выступать Митя Бимбом, он из новых». «Какая у Бимбома программа?» — сказал Фалдин осторожно. «Не нужна программа. Прежде всего, надо объединить силы протеста. Когда победим, программа сама появится». «Как без программы власть брать?» «Не смешите меня», — сказал человек с плакатом. «Вам русским языком говорят, что программа имеется, просто внедрять ее будем по пунктам. Пункт первый — консолидация демократических сил. Пункт второй — осуществление демократических процедур, тайна голосования, многопартийность, регистрация одномандатных кандидатов. Пункт третий — контроль за неукоснительным исполнением демократических процедур. Пункт четвертый — построение социальных институтов, гарантирующих исполнение демократических процедур». «А сама программа?» — спросил Фалдин. «Не смешите. Я уже перечислил все пункты программы, но...» «Тише, бим-бом выступает. Кстати», — неожиданно добавил человек с плакатом, — «знаете, что нам нанесли удар? Панчиков арестован». «Что?» Фалдин посмотрел на человека с плакатом, но человек закрылся от него транспарантом. Поперек белого листа было написано «Меня тошнит».